помадой напишу ему любовь, любовь. Из плюша мишки на фано. Сегодня вечером в кино. Не смело за руку возьму его. А может нет, а может да, а может просто все слабо. А может это лишь игра, в конце которой холода. Может нет, может да, а может просто все слабо. Но знаешь, я люблю тебя, я люблю. Любит, любит, хоть бы да. Мои мечты летят к нему. Пора, пора, пора туда, где мы вдвоем. Под ярким солнечным дождем. В красивой сказке мы с тобой вдвоем. А может нет, а может.